Глава 58. Египет. Александрия. Четверг. 16:00. «С первой строчкой вопросов нет», — сказал Филипп. «Программа правильно перевела. Здесь речь идет именно о тайне». «А колду? Кто он?» — Амир посмотрел на писателя. «Мне уже встречалось это слово ранее. Колду — шумерское название жрецов, а еще так называли всякого рода колдунов, магов и астрологов. По одной из версий, халдеями-магами были волхвы, пришедшие поклониться родившемуся Иисусу». «Значит, неким жрецам было поручено хранить какую-то тайну?» «Да, кроме того, когда мы разгадывали первое послание, зашифрованное на шумерской печати, то там тоже фигурировал некий жрец, и как раз колду. Скорее всего, существовал какой-то орден, призванный скрывать сокровища. Поэтому, я думаю, здесь речь идет о тех же людях, что и в первом послании». «Первое послание?» — удивился Амир. «Да». Филипп вкратце поведал египтологу историю, как к нему попала шумерская печать, и как они с профессором Смирновым поняли, что загадка начинается в Александрии. «И в обоих случаях речь об одном и том же сокровище?» «Думаю, да. Разгадав первое послание, мы нашли второе. Значит, именно оно приведет нас к тому, что хранили древние». «Или к третьему?» — хмыкнул Амир. Писатель пожал плечами. «А, интересно». Египтолог несколько секунд молчал. «Тогда, получается, эти колду передали какую-то тайну великим людям, как тут написано?» «Очевидно, им представлялось, что так безопаснее. Если хочешь спрятать, положи на самое видное место. Этот принцип работал и тогда. В великих местах и у великих людей сложнее найти и отнять сокровища, чем в малочисленном ордене жрецов. Первое послание было о великом строении, Александрийском маяке». Амир кивнул. «Далее написано, колду принесли тайну из Урима, и сам Нана доверил ее своему сыну Уту». Филипп задумался. «Ну, я могу лишь сказать, что Урим — это израильская сельскохозяйственная коммуна». «Нет, я уверен, в данном контексте речь идет о древнем шумерском городе, который мы знаем как Ур». «А, возможно». «Я так предположил, потому что тут упоминается также Нана, который является лунным божеством в шумерско-аккадской мифологии. С ним мы тоже сталкивались в прошлом послании, а сын его Уту — бог солнца». «Очень может быть», — согласно кивнул Амир. «А вот дальше — предок героя. Это, очевидно, царь Гильгамеш?» «Думаю, да. Его имя — Гильгамеш. Переводится дословно с шумерского как «предок героя». «А кто такой герой, избранный небом?» «Опять, видимо, дословный перевод». Филипп достал смартфон и начал быстро что-то искать в интернете. «Это Месонепада, царь Ура». «Значит, эти цари, в той или иной степени значимые для Шумера, хранили нашу тайну?» «Видимо, да. И последний из них, Месонепада, поместил ее в величайшее строение времени». «А вот что за строение?» Молодой человек снова полез в интернет. «Мой юный друг!» — радостно воскликнул Амир. «Не будь я египтолог, если не подсказать тебе!» Филипп удивленно посмотрел на Галди. «Ты помнишь, в каких годах правил Месонепада?» «Секунду, примерно в 2500 году до нашей эры». «Ха!» — Амир хлопнул в ладоши. «Я уверен, в это время лишь одно место могло называться величайшим строением времени. И это пирамиды!» «Египетские пирамиды?» «Конечно! Вспомни начало текста. Хранить в великих местах. Разве великие пирамиды не такое место, особенно в третьем тысячелетии до нашей эры? Что это, как не Египет?» «Может, ты и прав». «Я прав!» «Хорошо, пойдем дальше. Пришло время, и Набу, первенца, хранивший, воздвиг храм, чтобы хранить сокровища». Филипп покраснел от напряжения. «Так-так». «Набу — бог мудрости в аккадской мифологии, записывающий таблицы судеб». «Те самые известные таблички, ма?» «Да, здесь какая-то связь. Тайну доверили хранить тому, кто носил имя древнего бога». «Набу, Набу...» Писатель повторил несколько раз имя аккадского божества. «Набухудоносор или Навухудоносор, легендарный царь Вавилона», — догадался Амир. «При переводе с арабского часто заменять «б» на «в». «Так было с Вавилоном, который должен быть Бабилоном». «Точно!» — Филипп с одобрением посмотрел на Амира. «Как же я не догадался! Вторая часть его имени переводится как «храни первенца». и он воздвиг величественный храм верховного бога Мардука. Там, наверное, и прятал сокровища. Далее, могущественный правитель Артахшассу, владеющий праведным царством. Да, и тут снова дословный перевод, но с древнеперсидского языка. Наш Артахшассу — это Атаксеркс II. Он был следующим, кто принял тайну на хранение. А дальше великий царь. Это Александр Македонский и Птолемей I Сотер. Кто? Птолемей? При чем тут Птолемей? Не понял Филипп. А, мой друг, тут опять я тебе пригодился, улыбнулся Амир. Здесь написано, что великий царь пришел и хранил тайну, но после его смерти должно было его преемнику-спасителю принять бремя тайны. Птолемея I называть Птолемей-спаситель. И он был одним из ближайших друзей Александра Македонского, генералом его армии и личным телохранителем. «А мы неплохая команда», — улыбнулся Филипп. «И долгие годы сокровище было в забвении, до поры, как колду ушли в восход солнца, на край света, в подполье. Следуй по векам тайны, и ты найдешь жизнь долгих дней», — зачитал последние строки текста египтолог. «Ушли восход солнца на край света». «Что-то напоминает?» — спросил Амир. «Да, но вот что, не могу понять». Филипп встал с места и начал ходить по комнате. «Может быть, тут имеется в виду, они ушли на восток и там затаились?» «Да, но куда именно? По логике, здесь должно упоминаться что-то священное, важное для шумеров, куда могли уйти колду». «Возможно, так оно и есть». «Вспомни, что они считать колыбелью цивилизации? Или где зарождать жизнь?» Писатель думал несколько секунд, но потом его лицо озарило радостной улыбкой. «Дельмун! Где это?» Дельмун в представлениях шумеров был родиной человечества и, как ты сказал, колыбелью цивилизации в целом и народа в частности. Он являлся краем земли. Но самое интересное, я сейчас вспомнил. Дельмун впервые упоминается в шумерской мифологии и аккадском эпосе о Гильгамеше. «Царя Шумера?» «Да. В сказаниях о Гильгамеше Дельмун фигурирует как место жительства Утнапиштима, единственного человека, спасшегося от потопа, к которому Гильгамеш приплывает в поисках секрета вечной жизни, травы бессмертия». Мурашки побежали по спине Амира. «Не хочешь ли ты сказать?» «Здесь написано. Только Гильгамеш, предок героя, пытался разгадать тайну, которую колду должны были охранять. А также, мы это упустили из виду, вот тут написано. Но пришло знамение колду, и рецепт был передан могущественному правителю Артахшассу». «Рецепт! Что-то приготовленное из той самой травы! Колду хранили рецепт бессмертия! Вот каково их сокровище! Вот что мы ищем!»